Глава 13. Амир. «Та шлюха с приветом! У тебя в номере?» — орёт Вадик. Поморщившись, залпом выпиваю обжигающий горло кофе и, бросив короткий взгляд на бармена за стойкой, тихо предупреждаю. «Сделай громкость чуть ниже, будь так добр». «Да я просто в шоке, Ама! Я ведь тебе разных таскал 2 года! С вышкой! С 2 вышками! Балерин, гимнасток, певичек! Красу России даже! А тут... от нее же девственностью за километр несет. Перевожу взгляд на окно, за которым с раннего утра плавится асфальт. Пожалуй, жара — самое неприятное, что приходится испытывать в этой стране. Со всем остальным я как-то свыкся. Вадик продолжает пиздеть. Я его обрываю. «Нахрена ты вообще покупаешь женщин, хочу понять?» «Да, не отрицаю некоторую товарно-денежную составляющую полуторагодовалых отношений с Ренатой. Но все же это были отношения. Я реально старался потакать ее капризам и учитывать ее мнение. Каким бы абсурдным оно мне ни казалось. А такое бывало часто». «Странный вопрос», — Вадик озадаченно отвечает, потирая шею. «Почему просто бабу не завести? В чем разница, не понимаю. Чтоб каждый раз ее на в жопу уговаривать приходилось. Придурок». Вздыхаю, прикрывая глаза. До переговоров с саманцами около получаса. Хотел пожрать, но сегодня кусок в горло не лезет. «Не, я серьезно, Амир. Клиент всегда прав. Секс за деньги хорош тем, что он 100% состоится. На твоих условиях. Всегда. А если она не хочет, значит, ты назвал слишком низкую цену. Повысить захочет». В моей голове есть вещи, которые не поддаются корреляции. Одна из них — отношение к женщине. По крайней мере, я так думал до вчерашнего вечера. У шлюхи не надо спрашивать, понравилось ли ей. Вадик ржёт. Кончила ли она? Кстати, самому это можно делать куда и как хочешь. Хоть зигзагами на ее спину. Это своего рода насилие. «Да какое, блядь, насилие?» Возмущенно нависает над столом Елисеев. «Они ж сами согласны. Никого еще ни разу не заставлял и не насиловал. Сколько стоит час?» Снова морщусь, потому что цену на эскорт-услуги я знаю лишь поверхностно. Восточный мир таков, что часто приходится на своей стороне встречать партнеров в качестве гостей. Хотелки у них бывают совершенно разные, но их необходимо исполнять и списывать на представительские расходы. «Твоя не больше 1000 за ночь, если не учитывать девственность. $1000, но не дирхамов ведь». Снова пялюсь на асфальт. Думаю. Злюсь, пиздец. «Теперь представь, Вадим, что тебе дали $1000, и всю ночь с тобой будут делать все, что захотят. Ты бы согласился? Схерали». Вадик делает вид, что оскорбляется, а я киваю в знак ожидаемого ответа. «Это насилие. Да проститутки еще в древней Спарте были. Как и насилие, уточняю». «Да что ты заладил, Ама?» — психует Вадик. На стол летит льняная салфетка. Я не сдерживаю улыбки. В бизнес-авиацию я нанял Елисеева за самые разнообразные и полезные связи в Эмиратах. На переговорах он быстро ломается, арабского не знает, да и вообще излишне дёрганый. Зато может решить практически любой вопрос. Правда, со временем я и сам во многом разобрался. «Шлюха твоя пусть радуется, что к тебе попала, а не к Славику Лазареву», — раздраженно произносит он. «Причем тут Лазарев? А фишка у нашего футболиста — зубы эскортницам выбивать. Платит дорого, да и стоматологию полностью оплачивает». «И чё, соглашаются?» «Конечно. Очередь, блядь. Девки дерутся». «Идиотки». Сжимаю зубы. «Куда ж ты лезешь, кошка драная?» Резко поднимаюсь из-за стола. «Ты закончил? Аман на связи». «Да». Вадик кидает на салфетку пару долларовых банкнот и встает. «Ты можешь мне объяснить, друг, нахуя нам эти Аладдин и Сабу? Я ведь нашел тебе инвест «Газнефтепром». Корпорация со связями в Кремле. Миллионы долларов с учетом госзакупок могут осесть в наших карманах. только согласиться. Знаю я эти миллионы. Жму на кнопку лифта. Офис бизнес-авиации находится на 33-м этаже. Успеешь 2-3 сделки, а потом бдыщ, попадешь под санкции. И максимум, чем я смогу заниматься, это вахтовиков в Уренгой возить. Да еще и на кукурузниках. Потому что ни один придурок запчасти на джеты не продаст. Ты нагнетаешь, Ама. Оман — это перспективы, Вадим. Те же Эмираты только 20 лет назад. Ноль конкуренции, ноль воебонов. Договоримся, обеспечим себе работу до старости. Восток — дело тонкое. Скептически хмурится Вадим. Я тоже держу себя в форме. Первое, что вижу, когда залетаю в офис — бордовое лицо моего секретаря. Меня всего минут 20 не было. «У тебя чё, аллергия?» — спрашиваю, убирая пиджак в шкаф. «Амир, поговори с Расулом. Он все время на меня орёт». «Расул?» — усмехаюсь. Ни разу не слышал, чтобы он повышал голос на женщину. «Я не вру, Амир. Еще немного, и я уволюсь», — схлипывает девушка. «Я поговорю, не реви. Остаться сейчас без секретаря — все равно, что отправить к херам последние 2 недели работы. Очень надеюсь, что уже сегодня вечером Таня займется контрактом с аманцами. Она человек надежный. По правде говоря, мы вместе учились в Москве, и я подтянул ее сюда сразу, как затеял собственное дело в Дубае». «Спасибо. Кстати, Амир, звонила та девушка, вчерашняя. Последние слова секретаря стреляют мне в затылок, поэтому резко оборачиваюсь. Все-таки улетела и звонила назвать цену за минет. В груди что-то вроде облегчения мелькает, словно оковы скинул. Не помню, чтобы когда-то было так погано с похмелья, как сегодня утром». «Зачем звонила?» «Попросила прощения, что я, видите ли, искала для нее рейс, а она не улетела». Усмехаюсь. И спросила, может ли она выйти из номера, чтобы погулять. Таня демонстративно задирает узкие брови, с вопросом. Я бы даже сказал, с претензией. С Ренатой они близки не были. Но столь быстрая смена караула моего секретаря крайне беспокоит. И я не собираюсь удовлетворять ее любопытство. Пусть гуляет. Киваю, разворачиваясь. Позвони ей, узнай номер карты и отправь денег. «Денег? Сколько, Амир?» 1000. «Долларов?» Таня озадаченно уточняет. «Ну не дирхамов ведь!» Отвечаю, раздраженно хлопая дверью. Оставшееся время до начала переговоров общаюсь с младшим братом. Расул прекрасно воспитан, но к женщинам у него отношение абсолютно не светское. Работать с ними ему сложно. Вернее, сложно работать с ними наравне. Около 2 часов с помощью господина Рани, моего переводчика и учителя арабского языка, общаемся с аманцами. Они выглядят довольно приветливо, пожалуй, даже дружественно. Желание как можно больше сфер жизни скидывать на аутсорсинг докатилось и до них. В данный момент мы обсуждаем постоянную работу с семьёй брата султана Айзейна, его величеством Асафом. Помимо важнейших вопросов безопасности и предполетной подготовки, проговариваем остальное вплоть до униформы стюардесс. Пытаться объяснять арабам, что короткие юбки — это не моя мужская прихоть, а тот же самый вопрос удобства — бесполезно. Поэтому приглашать на работу планируем только стюардов. Подготовь учредительные документы с визой нотариуса. Отдаю последние указания Тане. Уже все готово, Амир. И юристов напряги, чтобы не затягивали. Хорошо. А еще в банк позвони. Узнай, нужен ли валютный контроль, сколько стоит. Иди уже, вздыхает секретарь. Как это часто бывает, после успешных переговоров адреналин в крови все еще долбит, но я всячески гашу его напускным спокойствием и тем, что считаю до 100. Потом кричу в Роллс-Ройсе от бесконечного удовлетворения собственным делом. Знал ли маленький дагестанский мальчик, каждую ночь засыпающий в далеком горном ауле, что будет общаться с первыми лицами государств? Гоняя в голове эту мысль, добираюсь до отеля. Холл, лифт, коридор. Провожу картой по электронному замку. В гостиной свет приглушен, да и вообще странно тихо. Прислушавшись, улавливаю звуки льющейся воды из гостевого душа. Сегодняшний успех вперемешку с бьющим изнутри фонтаном энтузиазма сам несет мои ноги к мини-бару. Но я тут же убираю руку от бутылки с виски. Ну нахер. Покидаю гостиную. Включаю свет в комнате и, расстегнув рубашку, усаживаюсь на край кровати. Активно растираю лицо. Усталость накатывает. Робкий стук в дверь раздражает. «Да», — отвечаю твердо. «Я хочу поговорить. Заходи». Первое, что вижу — тончайшие лямки шелковой ночной сорочки на хрупких плечах и ноги длиннющие. В штанах становится теснее, а в голове, наоборот, пусто. Молча наблюдаю, как Злата просачивается внутрь комнаты и мягкими шажочками приближается ко мне. На ее лице — пиздец. Больше нет самоуверенности и придурковатости. Зато там есть покорность и пухлые губищи, отполировавшие ему член прошлой ночью. Смотрю в чуть раскосые карие глаза. Девушка скромно улыбается. Одергивает сорочку и поправляет лямку на плече. Наверняка замечает мой интерес, но не пугается. Еще активнее улыбится и подбирается ближе.